Była u Моцартажена, ее Констанца звали. Вот только Моцарта она любила, но едва ли. А бедный Моцарт был влюблен в ее сестру так страстно. Ей посвящал музыку он, она была прекрасна. Моцарт, Моцарт, бедный Моцарт, видно, так устроен свет. Моцарт, Моцарт, бедный Моцарт, ты кумир, а счастья нет. Моцарт, Моцарт, бедный Моцарт, ты кумир, а счастья нет. Сестра входила в дом, вся в белом от метели. Глаза маэстро от любви слезами солонели.